предлагаем вашему вниманию вторую передачу радиосериала по великой поэме Вальмики Рамаяна. Дашаратха, престарелый царь Кошалы, бездетен. Он молит Господа о потомстве. Господь отвечает согласием. Не потому только, что с давних пор был благосклонен к Дашаратхе, но и от того, что пришло время сокрушить всевластие Раваны, царя Ланки, предводителя ракшасов-демонов. Когда-то Равана был подвижником. Его подвиги славились во всех трех мирах, среди полубогов, демонов и людей. Сам Брахма, потрясенный силою духа Раваны, предложил ему любой дар. Равана выбрал могущество перед полубогами и ракшасами. Людей он считал недостойными противниками. С тех пор в трех мирах нет покоя. Равана истребляет добро и творит зло. Господь решает воплотиться на земле, потому что только земной муж способен одолеть Равану. Бог-хранитель Вишну должен родиться в облике четырех сыновей Дашарадхи. Полубоги — в облике обезьян, помощников в будущей битве с предводителем ракшасов. Вишну является Дашарадхи с божественным яством. Старшая из царских жен Каушарья съедает половину яства. Вторая, любимейшая Кайкеи, восьмую часть. Сумитра, младшая жена, остальное. В тот же день каждая из трех понесла дитя под сердцем. Каушалья разрешается первенцем, Рамой. Кайкеи рождает Бхарату. Сумитра рождает близнецов Лакшману и Шатрукну. Царевичи растут. Они обучаются ратным искусствам, как то положено воинам-кшатриям и искусству править страной. Они изощряют свой ум в науке и совершенствуются в долге и вере, и в этом им нет равных даже среди жрецов-брахманов. К Раме очень привязан Лакшмана. Шатрухна особенно дружен с сыном Кайкеи. Дашарадхе приходит великий мудрец Вишвамитра. Он просит царя отпустить с ним Раму, чтобы тот защитил его лесную обитель от бесчинства ракшасов. Царю жаль отпускать юного Раму, но он опасается гнева Вишвамитры. Рама и с ним Лакшмана выходят в путь к подножью Гималаев. переправляются через Гангу. Здесь великий отшельник благословляет их водою святой реки. Он предвещает им славную земную жизнь и блаженство на небесах. По дороге в обитель, в густом лесу, Рама убивает Ракшаси Тараку, злобную, мощную, словно тысяча взбесившихся слонов. Вишвамитра дарит ему волшебное оружие полубогов. Оно является на поле боя по желанию обладателя и всегда приносит победу. Охраняя обитель, Рама расправляется еще с двумя могущественными ракшасами — Маричей и Субаху. Лакшману поехать с ним в Митхилу, правитель которой Джанака готовится совершить великое жертвоприношение. Они путешествуют. Вишвамитра рассказывает о местах, мимо которых они проходят. Они являются ко двору царя Митхилы. Джанака повествует им о божественном луке Шивы. Некогда Дакша, тесть Шивы, устроил на небесах великое жертвоприношение. Пригласил всех, кроме зятя. Взбешенный Шива явился на пир с огромным луком, грозя убить всех. Но небожители смягчили его гнев, и он согласился передать свой волшебный лук предку Джанаки, земному царю Деварате, на хранение. Теперь этот лук перешел к Джанаке. Джанака был бездетен и молил полубогов о потомстве. Когда он спахивал священным плугом поле, чтобы возвести там алтарь, из борозды навстречу ему поднялась прекрасная дева. Джанака взял ее в дочери и назвал Сита, что означает «борозда». Когда Сита достигла совершеннолетия, Джанака объявил: «Сита достанется в жены тому, кто сумеет надеть тетиву на священный лук Шивы». Но никто даже не мог поднять с земли этот лук. Джанака предлагает Раме попробовать свои силы. Божественный лук, Деварате подаренный Рудрой, дай Раме узреть Вишвамитра сказал благомудрый. И Раджа велел принести этот лук знаменитый, душистым сандалом натертый, цветами увитый. 500 мужей превосходных, исполненных силы, в телегу впряглись по приказу владыки Митхилы. На 8-колесной телеге сундук помещался, под крышкой железной блистающий лук помещался. Узрел этот ларь и сложил для привета ладони Митхилы, властительный царь, восседавший на троне. И мыслями он поделился тогда с Вишвамитрой и с тем, кто рожден Каушалии, и с тем, кто Сумитрой. Великий подвижник и храбрых царевичей двое услышали мудрого Джанаки слово такое. Сей лук запредельный был нашего рода святыней. Надеть на него тетиву обуянной гордыни соседние раджи напрасно пытались до ныне. Ни боги, ни демоны им не владеют. Рассудим, откуда уменье такое достанется людям. Стрелу наложить и напрячь тетиву для посылу, когда этот лук человеку поднять не под силу. «О, Рама!» — воскликнул тогда Вишвамитра. «О, чада! Увидеть воочию божественный лук тебе надо. И ларь, где хранилось оружие владыки вселенной, открыл дивноликий царевич и молвил смиренно. Я, Рудры, божественный лук подниму и с натугой концы, если нужно, сведу тетивою упругой. Мудрец и Митхилы владитель вскричали «Отменно!» И Рама рукою за лук ухватился мгновенно и поднял, как будто играючи над головою, и туго сплетенный из мурвы стянул тетивою. Внезапно раздался удар сокрушительный грома. Десницей могучей царевич напряг до излома оружие, что в Джанаке роду вручил Махадева. Беспамятстве люди попадали справа и слева. Лишь царь да мудрец Вишвамитра да Раху потомки смогли устоять, когда лук превратился в облом. Воитель, сломавший божественный лук Махадевы, достоин моей неизлона родившейся девы. Явил он безмерное мужество нашему дому. С волнением сказал государь Вишвамитре благому: «Осита прославит мой род, если станет женою великого Рамы, добыта отваги ценою». Thank you. Анака провозглашает Раму женихом Ситы, из Айодхи приезжают до Шарадха с остальными сыновьями. Устраивается свадебное торжество. Одновременно с благородным царевичем Кошалы женятся его братья Лакшмана на другой приемной дочери Джанаки, Бхарата и Шатрухна на его прекрасных племянниц. Заканчивается вторая передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Девидаси, Амата Видаси и кандидат искусствоведения Эд